Глава 6. «Пора», — сказал охранник. Бенджамин Фишер вырвал страницу из блокнота, сложил ее в несколько раз, сунул в карман и встал из-за стола, за которым провел столько часов за долгие годы заключения. Он приостановился и провел пальцами по корешкам книг по психологии, выстроившихся на полке, окинул взглядом стопку исписанных за десятилетия тетрадей. На верхней полке теснились обувные коробки с письмами от женщин, которых он никогда не встречал. Большинство из них хотели за него замуж. Ни одного письма от дочери. Морис, сосед, писал ему, но с годами все реже-реже, сводя к минимуму весточки о Розалинде и Рени, которые можно было бы перечитывать снова и снова. Немного жаль покидать эту камеру, столько лет служившую ему домом. Здесь с ним произошло множество перемен. Некоторые, выйдя из тюрьмы, где провели за решеткой большую часть взрослой жизни, не в состоянии жить на свободе и совершают преступления просто чтобы попасть обратно. Он понимал это. Выйдя из крошечного мирка, уже невозможно приспособиться к большому миру, на свободе. Тюрьма словно безопасная лона. Шумная, но безопасная. Охранник отпер дверь. Камера Бена располагалась на третьем этаже так называемого «восточного блока», где содержались больше 500 смертников. На стене у двери висело его недавнее фото и лист бумаги с перечислением требований к содержанию и разрешенных ему работ. Психотерапия при условии надлежащих мер безопасности, с заключенными, получившими соответствующее разрешение. Ему нравилось думать, что он принес немало пользы. «Вперед!» сказал охранник, положив руки на ремень. Сейчас Бена отведут в другое место и наденут кандалы. Возможно, там его ждет Рени. Ему бы этого не хотелось. Лучше снаружи, на воле, подальше от тюремных стен. Они пошли по мосткам, колючая проволока сверху и бетонный пол тремя этажами ниже, а из камер вокруг неслись крики. «Куда собрался, бабник?» «Живой идет!» — выкрикнул кто-то. Раздался смех. Традиционно в американских тюрьмах, когда выводили из камеры приговоренного к смерти, объявляли «мертвец идет». Нынешний губернатор Калифорнии ввел мораторий на казни. В одних это вселило надежду. Другие говорили Бену, что предпочитают умереть. Бен понимал и это. Иным, в том числе некоторым его друзьям, удалось покончить с собой. Но пока камера смерти никому не грозила, и говорили, что ее собираются демонтировать. Разумеется, это еще не означало, что мораторий навсегда. Всегда все можно отменить. Вот почему он не будет скучать, так это по шуму. В тюрьме все поверхности твердые и усиливают каждый звук. «Когда вернешься, бабник?» «Скоро». Хотелось ответить «никогда», но он не рискнул сказать правду, даже в шутку. «Нет, сюда он уже не вернется». Эллис и двое охранников ждали его возле белого тюремного микроавтобуса, припаркованного под яркими лампами у корпуса на территории тюрьмы. На Эллисе был темный костюм. «Надеюсь, вы захватили одежду поудобнее», — сказал Бенджамин. «Все-таки в пустыню едем?» Эллис не ответил, сохраняя невозмутимый вид, как и подобает детективу. Два охранника под руки подсадили Бена в микроавтобус. Внутри никого, кроме водителя. Эллис и охрана забрались следом. «Где Рени?» — спросил Бен. «Без нее никуда не поеду». Мысль о том, что все, что им нужно, у него в голове, и он волен решать, когда и где это выложить, давала ощущение власти. Но они играли не по правилам. «Встретимся с ней в назначенном месте». «Я рассчитывал на другое. Ничего другого не будет», — ответил Эллис. «Мы не договаривались, что поедем вместе. До указанного вами места 5 часов езды». Бен показал Эллису точку на карте, предупредив, что это не конечный пункт назначения, который он, разумеется, оставил при себе. «Ее не так легко было уговорить», — продолжал Эллис. «Так что, если вас что-то не устраивает, можем сразу закончить. Вас обратно отведут в камеру». «А пирог?» «Я не забыл. Остановимся на обратном пути». Бен подумал. «Едем». Эллис переговорил с кем-то, и ворота открылись. За ними выехал второй микроавтобус. Непривычно было смотреть на тюрьму снаружи. Бен нашел ее даже красивой, похожей на замок. Он смотрел на нее в последний раз. Ему не хотелось, чтобы отсутствие Рени отравило поездку. Он вырвался за тюремные стены, увидел восход, перед ним открывалось бездонное небо. А главное, перед ним открывались такие дали, что после тюремной тесноты болели глаза. Словно кто-то снял с глаз шоры. Временами он вытирал рукавом выступавшие слезы. Спустя несколько часов после запланированного перерыва на туалет, заправку и завтрак на ходу, машины свернули на пыльную площадку для отдыха посреди пустыни. Там она и ждала их в белом пикапе. Сердце Бена замерло, дыхание прервалось. Он не видел ее со дня ареста. Последнее, что сохранило память, — ее лицо в окне, когда его заталкивали на заднее сиденье патрульной машины. Настоящая принцесса. Ничего другого он и не ожидал. Блестящие каштановые волосы, прямые брови, резко очерченные скулы. Высокая в Розалинду, сам он небольшого роста. Ее уверенная осанка, голова поднята, спина прямая. Никакого смущения. Заставило его сердце наполниться гордостью. Характерная походка, широкий шаг от бедра на пятку, подчеркивающая длину ног, с самоуверенной небрежностью. Серый джемпер, обвязанный вокруг талии. Его походка, которую она повторяла, сама не зная того. Вот она, взрослая. Живое доказательство, что она его дочь и всегда останется ею, плоть от плоти его. Его девочка, ребенок, женщина. Сквозь стекло он улыбнулся и приветственно поднял руку. Она остановилась и вгляделась, нахмурив брови. Он не сразу понял, что она вглядывается в незнакомца в машине, не узнавая его. Из окна на него смотрело бледное отражение. Седые волосы, лысина, дряблая кожа. От былого красавца мужчины не осталось и следа. Красивым людям стареть труднее. Дальше падать и сложно перестраиваться. Еще вчера внешность открывала все двери, а сегодня ты в лучшем случае, как все. Он уловил момент узнавания. По ее лицу пробежала тень ужаса, и она быстро опустила взгляд и пошла дальше ко второму микроавтобусу.